Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартухами, от которых, как только кучер встряхивал вожжами, и лошади, служившие еще в милиции, трогались с своего места, воздух наполнялся странными звуками, так что вдруг были слышны и флейты, и бубны, и барабан. Каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее 2 верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которые она еще в детстве знавала столетними. — Отчего это у тебя не чипор? — сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся. — Дубки сделались так редкими. — Гляди, чтоб у тебя волосы на голове не стали редки. — Отчего редки? — говаривал обыкновенно приказчик. — Пропали. Так такие совсем пропали. И громом побило, и черви проточили. Пропали, пани, пропали. Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дуль. Эти достойные правители, приказчик и воит, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские амбары, и что с бар будет довольно и половины. Наконец, и эту половину привозили они заплесневшую или подмоченную, которая была обракована на ярмарке. Но сколько не обкрадывали приказчик и воит, как ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственную мордою толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, сколько не клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня не носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотна и пряжу, что все обращалось к всемирному источнику, то есть к шинку, сколько не крали гости, флегматические кучера и лакеи. Но благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве. Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря, они всегда вставали рано. И как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Кыш, кыш, пошли гуси с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшей подробностью, и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства. И какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстреленная птица. Он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать. После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне: «А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь? Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?»